«Боги поднебесья!» Априя Хенгельман отпустила ноги тела, которое тащило с сестрой по грязному городскому проулку, схватившись за спину руками. «Проклятие! Спину стрельнуло! Вроде малец мальцом, а тяжелый, зараза!» От избытка чувств старушка пнула, перетаскивая носком сапога. «Тише ты!» – шикнула на нее сестра, продолжая волочить по грязной дороге за руки молодого парня. «Зашибешь еще ненароком! Вон, гляди, его и так-то порядочно отметелил! Ох уж это мужичье!» – в сердцах сплюнула на землю Априя, вновь хватая за ноги их ношу. «Страдальцы уевы, вояки, идите их за ногу! Строят из себя не пойми чего, а на поверку только хари свои заливать пойлом могут, да подсрачники друг дружку по кабакам отпускать!» «Не ворчи!» – покряхтывая, отвечала ей сестра Мила. «Сидят здоровенные лбы, слезы с соплями свои пьяные по мусалам размазывают!» – не унималась все старушка. «Шли бы остолопы по домам, землю пахали, дома рубили, бабтра...» «Да угомонись ты!» – не выдержала Милана Хенгельман. «Вокруг него охраны крутится целая куча. Хорошо повезло. Дурак с кем-то драку устроил. Можем по-тихому утащить, а ты все бу-бу-бу, да бу-бу-бу. Тащи давай молча». Молодого паренька две старушки с трудом, но все же отволокли от питейного заведения порядочно. Считай две улочки за дворками, пока их не встретил небольшой крытый тентом вазочек, запряженный худосочной чумазой кобылкой. Благо, с повозки соскочили две стремительные черные тени, лихо погрузившие похищенного внутрь, и старушкам не пришлось его еще и туда забрасывать, так как ругань в полутонах была та еще. Колеса резво закрутились, застучали по мостовой, Касприв покинули довольно резво, без задержек, а дальше уже укатанной грунтовкой между рощей, покрытых легкой пудрой первого снежка полей. Ветерок задувал, ночное зимнее небо было непроглядным из-за перины облаков. Спустя примерно 3, может 4 часа езды вывернули на полу тропку, едва видимую дорожку, что привела их спустя еще какое-то время наконец-то к низкому, покосившемуся от времени домику, вросшему по пояс в землю. «Тащите в дом!» – махнула темным эльфом рукой на тело паренька Милана Хенгельман. «А ты, Апри, печь затопи, дом весь выстал!» Легкие темные фигуры быстро справились с задачей, без слов и лишних движений скрываясь в ночи. А Милана все время простояла у окошка, тяжело вздыхая с тяжестью на сердце, всматриваясь во тьму ночи, где ей все казалось, что за ними кто-то пристально смотрит. Кто-то холодный, чужой и бесстрастный, пристально буровит, не оставляя ни на минуту покоем. Она даже для себя мысленно нарисовала его фигуру, щуплую, закутанную с ног до головы в непроглядную темную мантию.